О том, насколько глубокие корни пустила в Древней Греции вера в Деметру как в богиню злаков, можно судить хотя бы потому, что в древнем Элевсинском святилище она просуществовала у их потомков-христиан до начала 19 столетия. Так, когда Элевсин посетил английский путешественник Додуэлл, жители города горько жаловались ему на потерю колоссальных размеров статуи Деметры, которую в 1802 году вывез Кларк. Он принес ее в дар Кембриджскому университету, где она хранится до сих пор. «Во время моего первого путешествия, — вспоминает Додуэлл, — культ этой богини находился в полном расцвете. Среди руин ее храма, в самой середине гумна, стояла статуя богини. Деревенские жители были уверены, что собираемые ими обильные урожаи шли от щедрот этой богини, а с ее вывозом, — уверяли они меня, — изобилию пришел конец». Итак, через 19 столетий после Рождества Христа статуя богини злаков Деметры продолжает стоять на таку в Элевсине и одаривать верующих зерном, как она делала это на острове Кос во времена Феокрита. Возможно ли привести более веское доказательство того, что Деметра действительно была богиней злаков, чем вера греков? Они сохранили ее и в новое время, в то, что урожай зависит от щедрости этой богини и погибает, если ее статую вывозят. В общем, если пренебречь всяческими теориями и придерживаться исключительно фактов, сообщенных нам об элевсинских мистериях древними авторами, то, вероятно, придется согласиться с мнением ученейшего знатока античных древностей римлянина Варрона. Он, как передает блаженный Августин, считал, что элевсинские мистерии целиком посвящены хлебу, открытому Церерой, Деметрой, и похищению Прозерпины, Персефоны, Плутоном. Прозерпина же, по его мнению, олицетворяет плодородие семян. Не урожая некогда заставили землю оплакивать свое бесплодие и породили представление о том, что дочь Цереры, то есть самоплодородие, была похищена Плутоном и задержана им в подземном царстве. Когда люди стали открыто сетовать по этому поводу, к ним вновь вернулось изобилие. По случаю возвращения Прозерпины воцарилась радость и были учреждены священные обряды. После этого он, то есть Варрон, сообщает, что во время мистерии учили многому, что имеет отношение исключительно к открытию земледелия. До сих пор я исходил преимущественно из представления о том, что Деметра и Персефона, олицетворяющие соответственно прошлый и будущий урожай зерновых, это одно и то же. Данное представление о единстве матери и дочери подкрепляется их изображениями в греческом искусстве, которые часто ничем не отличаются друг от друга. Портретное сходство изображений Деметры и Персефона решительно не вяжется с мнением о том, что они служили олицетворениями двух столь различных и легко отличимых друг от друга вещей, как земля и произрастающая на ней растительность. Если бы греческие мастера придерживались такого мнения, они, конечно, нашли бы художественные образы, в которых проявилось бы глубокое различие между этими богинями. Но если Деметра не была олицетворением земли, то, подобно своей дочери, она, несомненно, олицетворяла хлеб, который греки со времен Гомера так часто называли ее именем. В пользу тождественности дочери и матери говорит не только большое сходство их художественных образов. Известно, что в великом святилище в Элевсине к ним обеим без особого развлечения их индивидуальных свойств и атрибутов постоянно применяли титул «две богини», как будто они обе являются воплощением некой единой божественной субстанции. Из совокупности имеющихся данных мы вправе заключить, что в сознании рядового грека эти богини были прежде всего олицетворениями хлебных злаков, и что в таком представлении о них, как в клеточке, заключен будущий расцвет их культа. Такое утверждение не означает отрицание того, что в процессе многовекового развития религии на это элементарное представление наложились высшие моральные и интеллектуальные соображения, расцветшие более пышным цветом, чем пшеница или ячмень. Образ зерна, которое зарывают в землю для того, чтобы оно взошло для новой высшей жизни, естественно вызывал в сознании людей аналогию с человеческой судьбой и укреплял в людях надежду на то, что и для человека за гробом в неизвестном мире, изучающем высшее сияние, начнется лучшая, более счастливая жизнь. Одного этого простого аргумента совершенно достаточно для того, чтобы объяснить связь элевсинской богини хлеба с таинством смерти и с надеждой на вечное блаженство. В подтверждение того, что посвящение в элевсинские мистерии древние рассматривали как ключ к вратам рая, можно привести замечание относительно блаженства, которое уготовано посвященному в загробном мире, оброненной хорошо осведомленными авторами. Мы, конечно, даем себе отчет в неубедительности логических аргументов, на которых древние основывали столь возвышенные чаяния. Но тонущий, как известно, хватается за соломинку. И не стоит удивляться тому, что греки, понимая неизбежность смерти и питая подобно нам великую любовь к жизни, не взвешивали слишком долго аргументы за и против бессмертия человеческой души. Ход рассуждения, который удовлетворял святого Павла и приносил утешение в горе бесчисленным христианам, стоявшим у смертного ложа или у отверстой могилы дорогих им людей, мог сгодиться и для античных язычников, склонявших свои головы под бременем скорби или с догорающей свечой в жизни в руках, вглядывавшихся в ожидающий их неведомый мрак. Миф о Деметре и Персефоне является одним из немногих мифов, где солнечную ясность греческого гения затмила мрачная тень смерти. Поэтому, выводя данный миф из самых что ни на есть привычных природных процессов, из мрачного осеннего увядания свежести весенней зелени, никогда, впрочем, не теряющих силу своего воздействия на человека, мы никоим образом не преуменьшаем его значения.